Сейчас жезл хранится в частной коллекции одного богача под надежной охраной. Мастер пожевал губами, глядя мимо Семёна. Под очень надежной охраной, магической, украсть практически невозможно. Мои люди уже пробовали недавно, не получилось. Старик потер лоб, отчего панамка съехала на затылок, придав ему совершенно комический вид, но смешно Семёну не было. Кадуцей лежит в оригинальной упаковке, выполненной в виде гроба. Завтра тот гроб увозят в другое место, раздраженно сказал мастер. Остальную коллекцию уже перевезли из-за наших неудачных попыток. Новый адрес содержится в строжайшей тайне. Короче, нефритовый жезл надо выкрасть сегодня же. Я послал тебе вызов 5 дней тому назад. Ведь был же запас времени, а теперь запаса нету. Ты почему сразу не ответил? Мастер 4 углов уставился на Семёна пустым взглядом. Говори, разрешаю. Работал я, коротко ответил Семён. Докладывать о своем загуле старику с ледяными глазами он не собирался. Ну да, ну да. Мастер неожиданно мелко захихикал. Именно что работал. Семёну его реакция не понравилась. «Поясняю сразу, чтобы не было дурацких вопросов», успокоившись, продолжил мастер. «Никакой магической ценности кадуцей не представляет. Повторяю, никакой. Это раритет, коллекционная вещь. Ты знаешь, что такое раритет? А и не знаешь, черт с тобой, объяснять не буду». Старик снова захихикал, но тут же стал серьезным. «Он мне нужен в коллекцию. Лично мне!» Мастер сделал ударение на последнем слове. «Украдешь, получишь 1000 золотых, и я не жадный. За хорошую вещь плачу хорошо!» Старик улыбнулся Семёну. Улыбка у мастера получилась неживой, как у гипсовой статуи. «Но ежели украдешь и дашь дёру с кадуцеем, найду и накажу. Очень сильно!» Мастер снова включил и выключил гипсовую улыбку. «Я хотел бы уточнить», – медленно, взвешивая каждое слово, произнес Семён. «Выкрасть жезл – это заказ или приказ? Имею ли я право не выполнять эту работу?» «Естественно, заказ!» Мастер потер сухие ладошки, словно у него замерзли руки. «Частный! Мне не нужна подневольная служба. И отказаться ты тоже имеешь право. Дело серьезное, опасное. Похоже, я только зря время на тебя трачу». Внезапно с досадой сказал мастер 4 углов. «Раз пошел такой разговор, отказаться, не отказаться, толку не будет. Нет, не потянешь ты это дело». Старик презрительно скривил губы. «Кишка тонка. Недорос ты, Семён, еще до настоящего вора. Искусник, ха! Кто тебе эту кличку придумал? Непонятно». Мастер, покашливая, достал из кармана ингалятор и прыснул лекарство себе в рот. «Мальчишка ты, а не вор-умелец. Ученик!» «Погодите!» Семён начал заводиться. Его явно оскорбляли. В него не верили. «Я вам своего ответа еще не дал». «Ну так давай, отвечай!» Мастер неожиданно подмигнул Семёну. «Оправдывай свое звание, искусник Семён. Потешь старика. Много ли радости у меня в той жизни осталось?» Мастер 4 углов вытер ладонью под глазами, точно слезы смахнул, но щеки при этом у него оставались сухими. «Берусь», – решительно сказал Семён. «Но ничего не гарантирую. Вы же сами сказали, что там надежная магическая охрана. Если я с ней не справлюсь, то…» «Справишься», – прервал Семёна мастер. «Чтобы такой бравый парень, как ты, да не справился с какой-то дурацкой защитой. Тем более удачливый парень». Старик отвлекся, натянул панамку себе чуть ли не на уши. «Холодно у меня здесь. Я, Семён, о тебе много чего знаю. Полнится империя слухами. В общем, слово тобой сказано, а я буду ждать результата. Меня не ищи, я с тобой завтра сам свяжусь». Мастер резко наклонился вперед. Семёну почудилось, что дед сию секунду вывалится из своего кресла, и ткнул пальцем в сторону Семёна, прямиком ему в грудь. «Адресок зала, где хранится кадуцей, Я уже скинул в твой медальон. Хороший у тебя медальон, Семён. Уникальный. Мастер завистливо подсокал языком. Когда-нибудь, надеюсь, он станет украшением моей коллекции. Ну, бывай, искусник. Прощально тявкнули фанфары. Изображение замерцало и исчезло. Семён остался в комнате один. «Что-то не нравится мне эта затея», – мрачно сказал Мар. «Ты обратил внимание, как он тебя на слабо взял? И намеки насчет меня. Все это, Семён, дурно пахнет. Воняет, ежели точнее. Подвох, явный подвох. Но в чем? «Подвох там или не подвох?» – Семён встал из кресла. «Но как выразился четырехугольный дед, слово сказано». «Стало быть, надо мне сейчас двигай в тот мир, где хранится кадуций и делать дело. А там на месте разберусь, что к чему. Если украду, то 1000 золотых мне никак не помешает. Да хрен с ним, с тем золотом, не бедствую я. Мне просто неприятно, что этот главный воровской сморчок меня дураком и недотёпой считает». «Да уж». Мар тяжело вздохнул. «Я и говорю, на слабо тебя дедуля зацепил. А ты пошел у него на поводу. Нет, чтобы сначала подумать, со мной посоветоваться, а уж после давать ответ. Если эту фигню лучшие специалисты империи украсть не смогли, то подозреваю, задание невыполнимо принципиальное. И вообще, зачем главе воровской гильдии нефритовая безделица? Для коллекции? Не верю. Платить 1000 золотых за ненужную вещь по меньшей мере глупо. Мыслю я, что кадуций не настолько уж и прост. Ты коллекционеров не встречал?» Семён вышел из рабочей комнаты. «Они все с одинаковым мозговым вывихом. Ежели такой вывихнутый, чего решил свою коллекцию заполучить, то ни за какими расходами не постоит. Последние штаны продаст, но купит». «То-то мастер в халате сидел». Недовольно проворчал медальон. «Штаны у него явно закончились. Все же, Семён, есть у меня подозрение, что от тебя хотят избавиться. Ты в гильдии не состоишь, работаешь сам по себе. Хлеб у остальных воров отбиваешь и в общак взносы не делаешь. Какой гильдии от тебя прок? Опять же, твои похождения на виду. Можно сказать, ты имперская знаменитость. Почему бы не сунуть палку в твои колеса? Нефритовую». Мар безрадостно хохотнул над собственной шуткой. «Устроить полиментовскую засаду по анонимному сообщению о готовящемся ограблении, или наемного убийцу в темном уголочке заначить, или ловушку самострел наладить, или...» «Мар, у тебя, похоже, начинается паранойя!» Семён остановился у стрельчатого окна и, пользуясь им как зеркалом, превратил свой пляжный наряд в черное трико и мягкие туфли. За окном все так же фосфорно сиял океан, но зеленой луны видно не было. Наверное, ушла на другую сторону замка-пансионата. «Сам себя пугаешь, и меня заодно. Тут к работе подготовиться надо, настроиться, а не жуткими пророчествами заниматься. А ты на что? Вот и следи, чтобы всяких неприятностей с нами не случилось, ловушечно-полиментовских». «Паранойя». Медальон призадумался. «О, знаю такое слово. Правильное слово, умное. Это, Семён, у обывателей-то паранойя болезнью считается. А в нашем деле без нее никак нельзя. Больше опасаешься, дольше живешь». «Жаль, новости не узнали». «Не слушай умных рассуждений медальона», – сказал Семён. «Заморочил мне голову дед-угловик. Когда вернемся, первым делом именно новостями займусь. Украду жезл и займусь. Мар, а где находится зал с кадуцием? В каком мире?» «Секундочку». Медальон тихо забубнил что-то невнятное. Видимо, по имперскому списку истинных миров адрес проверял. «Вот, нашел». Мар замялся. Странное название. Окраинный мир. Это где же он находится? Никогда там не был. Захолустье, небось, какое-то. На самом краю вселенского диска». «Какая разница?» Семён отвернулся от окна. «Не пешком же. Запускай адрес. Сейчас посмотрим, насколько он окраинный, тот мир». «Ого!» – ответил Мар и включил транспортное заклинание.